Швейцарский поход Суворова. После потрясающих побед на севере Италии русский полководец, фельдмаршал Суворов, в глазах европейцев превратился в настоящего кумира. Русский посол в Лондоне, граф Семен Романович Воронцов, отмечал, что Суворов и адмирал Нельсон стали идолами английской нации. О них повсеместно говорят, за их здоровье пьют. Во Франции имя Суворова старались не произносить. Он был символом поражения. Но война против французов не закончилась. Австрийцы хотели установить свое влияние не только в Италии, но и в Швейцарии. Суворову предстояло совершить поход через Альпы, двигаться на Париж. Первоначально Суворов должен был прибыть в Геную, где собрались остатки французской армии под командованием генерала Жана Моро. Но австрийское командование решило перебросить русские войска в Швейцарию, так как австрийские войска направлялись туда на помощь англо-русскому корпусу в Голландии. В Швейцарии Суворову предстояло соединиться с 24-тысячным корпусом русского генерала Александра Михайловича Римского-Корсакова. Император Павел I с этим планом согласился, но поставил условия австрийцам: предварительно очистить Швейцарию от находившейся там французской армии в составе 84 тысяч солдат под командованием генерала Андре Массена. Австрийцы пообещали все сделать, стали выводить свой корпус из Швейцарии, а об обещании выдавить из Швейцарии генерала Массена как бы забыли. Суворов в Италии задержался. Его армия блокировала французский гарнизон в Татоне, и он ожидал его капитуляции. Только 31 августа 1799 года русские войска двинулись в Швейцарию по направлению к Цюриху. Наиболее короткая дорога к нему вела через Сен-Готард, самый высокий перевал на высоте 2500 метров над уровнем моря. Суворов не предполагал, насколько сложно преодолеть этот перевал, не имея опыта хождения в горах. Люди переходили горные речки вброд, прыгали с опасных круч, ноги скользили, лошади вместе с седоками падали в пропасть. Поддерживала только мысль, что и фельдмаршал вместе с ними переносит все эти невзгоды. Русские войска подошли к перевалу 13 сентября. Его охранял отряд французов в 9000 солдат. Бой был непростым. С большим трудом и немалыми потерями 2000 солдат удалось взять перевал штурмом. Путь в Швейцарию был открыт. Дальше двигаться пришлось чуть ли не ползком вдоль отвесных скал. Внизу летела пенистая река Рейса. Где-то был чертов мост, возвышавшийся над водой на высоте 25 метров. От него дорога петляла, пряталась в ущелье, и где-то далеко внизу выходила на свет Божий. Французы были уверены в неприступности чертова моста и не позаботились об его охране. Сражение было недолгим. Несколько сот французов не могли устоять перед напором многотысячной русской армии. Они бежали. Преследуя отступавших, Суворов сумел овладеть еще четырьмя мостами. Он торопился на помощь корпусу Римского-Корсакова. 16 сентября его армия снова двинулась в путь. Люди были измучены, лошади брошены, продовольствие кончалось, Суворов заболел. Но его солдаты продолжали движение по узким тропкам. Они преодолели перевал. Этот переход изумил всю Европу. Еще много лет спустя переход Суворова через Альпы особо выделяли на картах. Путь Суворова в 1799 году. Французы не ожидали появления у них в тылу русской армии. Это было как гром среди ясного неба. Небольшой гарнизон французов был моментально разгромлен. Но Суворова ожидало неприятное известие. Армия Римского-Корсакова потерпела сокрушительное поражение. У Суворова не было ни артиллерии, ни продовольствия. Обоз шел кругом. Генерал Массена решил запереть его в долине у подножия гор. Суворов собрал своих генералов, рассказал о тяжелой ситуации. Они поклялись драться насмерть. Другого выхода у них не было. Утром 20 сентября французские войска пошли в атаку. Они рассчитывали на скорую победу. Не вышло. Русские распределились по долине и нападали на французов из разных мест, внося сумятицу в их ряды. Бой был такой остервенелый, что французы не выдержали и отступили, а потом побежали. Русские их преследовали до продовольственного обоза. Французы потеряли от 3 до 6 тысяч убитыми, русские — около 700 человек. Генерал Массена едва спасся от плена. Швейцарский поход закончился. 70-летний Суворов получил титул князя Италийского, стал генералиссимусом и вернулся на родину.